Алексея и Федора, и избавился навсегда, впрочем, оказав ему слугу, ибо мученическая смерть, по православным понятиям, искупает многие грехи. А монарх хорошо знал и священное писание, и церковное предание. Набирал уже тогда силу Борис Годунов, не так давно удачно женившийся на дочери Малюты Марии Григорьевне. Но ему здесь находиться в качестве молодожена было неуместно. Сам же Григорий Лукьянович был занят у государственного руля. — Как тебя звать? — вдруг раздался резкий голос царя. — Марфа, — ответила девушка, стоявшая почти в конце полукруга. — Сия будет царицей, — бросил Иван дежурному дворецкому Леониду Салтыкову, угодливому и проворному молодому человеку, и пошел прочь в сопровождении Неопалимова. Марфа расплакалась, и зрители подумали, что от счастья. Салтыков отвел девушку в сторону. Невыбранные невесты так и стояли полукругом в растерянности еще некоторое время, пока их не стали звать родственники. Дворецкий расспросил подробно Марфу о ее происхождении, но подошедшему по его знаку писцу с раскладным стулом и специальной доской продиктовал нечто другое. «Отец дворянин де из Коломны, а мать богатая купеческая дочь де из Пскова». «Чего плакать-то?» — недоуменно успокаивал красавица Салтыков. «Скоро тебе будут кланяться в ножки все, а у родственников твоих сундуки будут ломиться от золота». Родион Биркин встретил государя и ближнего боярина Арефу Неопалимова у накрытого стола в развернутом в поле шатре. Микула Полубесов и Данила Храпов находились на страже вовне. Сели вдвоем, молча выпили и закусили. Подошел государев духовник, протопоп и отец Евстафий. Ему тоже предложено было принять участие в легкой трапезе. Царь, задумавшись, нехотя выразил мысль. «Душу озаряет, а похоть молчит. Танка! Таких я еще не пробовал». Арефа Андреевич сам видел и не знал не хуже, что девица красоты неземной, от которой в жар бросает и дух захватывает, но промолчал, чтобы не выдать себя. «А что, отец Евстафий, красота — дар Божий!» — поинтересовался весело царь. Тот не хотел отвечать, но ответил. «Не мню. Это горькое, тяжелое испытание, твое величие. Замысловато. Так ты выпей. Медовухи не пьяной откушаю», — согласился протопоп. «Откушай, батюшка», — произнес ласково государь. Ничто, казалось, не могло ему испортить настроение. Явился Бомелий с колбами, привезенными им из Англии. В стеклянных сосудах была моча, и он стал объяснять, как по цвету и прозрачности можно определить, у кого из невест больше страсти, а какая имеет преимущество в деторождении. Царь живо заинтересовался. А тем временем довольно далеко и в стороне от действа и спиной к нему у березки стоял монах Памва, посеревший до голубизной ряси и в такой же поношенной камелавке на голове. Он смутно видел проходивших мимо Христа и апостолов, но по грехам и неопытности показались они ему некими призраками, однако интуиция подсказала ему, что видение и истина. И он трижды перекрестился и поклонился уходящим путникам, а затем углубился в молитву Иисусову. Памва проходил послушание в качестве телохранителя у Арефы Неопалимова. Будучи насельником знаменитого чудового монастыря в Кремле, монах находился, как бы теперь сказали, в командировке. По выполнению обета Он должен был вернуться в обитель.